Шестичасовая вахта моя закончилась в середине ночи. В моей реальности, насколько я помню, судовые вахты были по 4 часа, а здесь вот так, в полтора раза длиннее. Отстоял ее без всяких приключений, да и спать пошел, с наслаждением завалившись в уже привычный гамак. Плеск волны в деревянный борт, сопение и храп экипажа, темнота, разгоняемая тусклой масляной лампой в толстом стекле и ощущение нереальности происходящего, от которого мне так до сих пор и не удалось избавиться. Как кино смотрю, честное слово. А в зеркало так вообще лучше не глядеться. Там вместо знакомого человека какой-то бородатый персонаж в шляпе и с винчестером. Мой мозг как-то до сих пор не в силах переработать такой образ, переместить его из папки картинки в папку реальность. Хотя разбитая в драке морда и рассаженная при моем появлении в этом мире голова болят до сих пор вполне правдоподобно. Боюсь, что если бы не эта боль, то я до сих пор бы пытался бы проснуться. И с этими мыслями заснул. А проснулся от того, что Иван Моторист хлопал меня по плечу, приговаривая: «Вставай, человек божий, вставай! Сейчас торг начнется. Все, кто не грузит, охранять шхуну должны. Негры – народ такой. Лучше с ними в рассеянность не впадать. Сам не заметишь, как башки лишишься. Вставай!» «Ага, понял». Засуетился я, свешивая ноги с гамака и как конь, мотая башкой, чтобы согнать остатки какого-то удивительно приятного и мирного сна, от которого не осталось никаких воспоминаний, лишь впечатления. Было солнечно, тихо, пахло морем и зеленью с близкого берега. Шхуна стояла на якоре посреди небольшой бухточки, метрах в 200 от сплошь заросшего зеленью склона, окаймлявшего ослепительный изумруд воды желтоватой каемкой песка. Орали птицы, над головой носилась целая туча чаек. Вера, держа в руках раскрытую складскую книгу, что-то быстро записывала в ней карандашом, время от времени поднимая голову и щурясь на солнце. Карандаш она при этом усолила во рту, и на ее губе появилось синее пятнышко. Рядом с ней стоял вооруженный карабином и револьвером Игнатий. Экипаж уже суетился на палубе, открывая люк и устанавливая над ним раму под лебедку. У верхней перекладины рамы один конец выдавался далеко в сторону, образуя самую настоящую стрелу крана, и нависала она над пришвартованным к борту шхуны большим плотом, рядом с которым покачивались на мелкой волне уже две знакомые длинные лодки с балансирами. В каждой из них сидело по 3 человека с уже знакомыми длинными однозарядными винтовками, а на самом плоту суетились еще 4, перегружая с места на место увесистые сосуды из какой-то плотной древесной коры, напоминающей бересту, но отличающейся густым коричневым цветом. Под цвет этой коры были и сами люди. Их европейское происхождение не вызывало ни малейшего сомнения. Подстриги каждого, умой и удали татуировки, украшавшие их лица и тела, и можно переодев выпускать их на московские улицы, никто оглядываться не станет. Наряд же их состоял из самых настоящих саронгов. Длинных запашных юбок, разукрашенных какими-то орнаментами и болтающихся на шеях ожерельях. Все были худыми, сильными, хоть и не особо крупными. Похоже, их предкам пришлось пройти через голодные годы. «С добрым утром!» — поприветствовал меня боцман. «Хозяйку тебе отдаю, а сам на бак пойду. Глаза с негров не спускай. Доверие им только тогда, когда ты его на мушке держишь, понял?» «Понял. Дело простое», — кивнул я, скидывая с плеча винчестер и загоняя патрон в патронник. «Пригляжу». Боцман ушел, а я тихо спросил девочку: «Как ты, справишься? Занималась этим уже?» «Никогда!» Также шепотом ответила она. «Отец занимался, а я смотрела. Страшно, аж жуть!» «Ничего, ты умная. О деле думай», — подбодрил я ее. «А насчет проблем каких, не беспокойся, я с тобой. За всем пригляжу. Торгуй как надо». Между тем с борта судна сбросили веревочную лестницу с деревянными ступенями, по которой на борт поднялся немолодой человек в ярко-красном саронге, который был у негров явно за главного. Я присмотрелся к нему, впервые наблюдая негра в природных условиях. Среднего роста, жилистый, с крупными кистями рук и широкими плечами, явно сильный и ловкий до сих пор. Короткая седая борода, заплетенная в косу и собранные узлом на затылке седые же волосы. На шее ожерелье с кучей каких-то амулетов, на вышитом цветным бисером ремне через плечо вполне добротный револьвер в кобуре. Насколько я успел разобраться в реалиях этого мира, это намек. Револьверов неграм никто не продавал, он мог взять его только с трупа, а надеть вот так на торг исключительно для того, чтобы показать всем, что относиться к нему следует всерьез. Татуировки на теле было много, хватало и на лице. Узор в виде переплетающихся ветвей окружал все лицо от висков до подбородка. На лбу же у вождя, равно как и у всех остальных его людей, было выколото довольно искусно изображение ската. С вождем был коренастый молодой парень среднего роста, тоже бородатый и с косой на затылке, вооруженный огромным мачете в чехле и короткой двустволкой. Парень был явно за телохранителя, смотрел настороженно и внимательно. «Мир тебе, колючий скат, вождь племени и владыка трех островов!» Серьезно поприветствовала его Вера. Вождь кивнул после недолгой паузы, которую он выдержал для вящей солидности, затем сказал: «Ждал твоего отца. Почему не приплыл?» Сказано все было по-русски, правда, с каким-то странным акцентом, словно вождь не только говорил, но и пытался языком отклеить от зубов жвачку. «Погиб отец, колючий скат», — спокойно ответила Вера. «Теперь вместо него мы. Я буду торговать. Он...» — ее палец указал на меня. «Он будет защитником семьи и спрашивать за честность торга». «Пусть так. Нет большого шатра. Тень дадут два малых», — кивнул вождь и сразу перешел к делу. «Что у тебя есть?» «Сидр, железо в полосах, ткань», — перечислила Вера. «Покажи», — потребовал вождь. Не знаю, каким воином был вождь, но торговцем выглядел опытным. Он разворачивал рулоны ткани, сминал материю в загорелых ладонях, пробовал ее на разрыв и даже нюхал. Пробовал сидр, сплевывая каждый глоток за борт, чтобы не пьянеть. Перекладывал полосы железа, зачем-то стучал их друг от друга. Подумалось, что у таких индейцев Манхэттен за связку бус купить бы не вышло. Да и споить их не получилось бы. Основа в них нашинская, то есть к алкоголю устойчивая. Обращала на себя внимание и речь вождя. Была она упрощена до предела, до «дай, на, смотри и покажи». Слушая его разговор, все время ловил себя на ощущение, что смотрю какой-то фильм про дикарей, в котором роли исполняют русские актеры, даже не слишком загримированные. А речь, даром что «не твоя моя, не понимай», написана каким-то хитрым сценаристом. Однако сильно вслушиваться не мог, больше всматривался. Особенно тщательно следил за крепышом с двустволкой, не отходившим от вождя ни на шаг. Он на меня довольно серьезное впечатление производил, судя по тому, как ловко держал ружье на сгибе локтя. В команде тоже видно было, что никто не расслабляется, и у матросов револьверы в кобурах были, и боцман с мотористом наблюдали за плотом с борта, не отводя глаз ни на секунду, да еще и спрятавшись за поднятыми щитами, теми самыми, из-за которых вчера экипаж отстреливался от пиратов. «Это верно. Тут до берега всего ничего. Будешь маячить открыто, можно просто выстрелами из зарослей охрану поснимать». Только сейчас я обратил внимание и на то, что Стирлинг работает на холостом ходу, да и Игнатий из рубки не выходит, стоя у штурвала. Не зря все предупреждения были, не зря, видать. Торг продолжался долго, не меньше часа. Вождь говорил односложно, солидно, но стоял на своей цене, как упертый поначалу, и снижал ее лишь тогда, когда Вера предлагала какие-то новые варианты обмена. Сама она раскраснелась от возбуждения, часто отдувалась и, как мне кажется, чувствовала себя в этой ситуации, как рыба в воде. Видать, купеческая кровь о себе знать давала. Начали перегрузку. Бочонки с сидром, связанные проволокой, вязанки железных полос и рулоны тканей загружались в прочный деревянный ящик, который поднимался краном и подавался прямо на плот, где и разгружался. А взамен в него укладывались туеса со смолой, каждый из которых Вера вскрывала, когда тот попадал на борт, тыкала в вязкую, пахнущую свежим деревом смолу длинным стальным шилом, нюхала, растирала на пальцах, В общем, проверяла. Вождь смотрел за всем молча, без раздражения и, как мне показалось, даже с оттенком некоего одобрения. Вроде как наблюдал за процессом чьего-то обучения, и ученик демонстрировал успехи. Когда последняя порция туесов покинула плот, поднятая лебедкой на шхуну, вождь кивнул удовлетворенно, затем сказал: «Купи две женщины, молодые, сильные, хорошо продашь». При этом в глазах у него мелькнула некая тень лукавства, словно он намеренно придержал самый трудный вопрос экзамена до конца и теперь ждет, что ученик сможет ответить. И Вера заметно растерялась. «Что за женщины?» – спросила она явно для того, чтобы просто выиграть время на размышления. «Племя рыбы-змеи», – ответил вождь. «Воины ходили за добычей, подобным червям. Трусы бежали, смелые подохли, не защитив женщин. Купи. Они молодые, сильные, могут работать, могут радовать мужчин». «Я не торгую людьми», – чуть справилась с растерянностью Вера. «Продай тем, кто торгует», – пожал плечами вождь. «Скоро за них не дадут 10 орехов, не то что золото. А если рыбы станет мало, мы их убьем. Кто будет кормить пленных в плохой год?» Признаться, последнего пассажа в речи вождя я не понял. В моем представлении молодые и здоровые рабыни вроде как должны быть ценностью в обществах, где работорговля была нормой. Но Вера не удивилась, а вроде как вновь озадачилась. Затем сказала: «Мы поговорим, подожди». «Хорошо», – кивнул вождь. «Товар отдан. Женщины стоят золота. Я жду». Схватив за рукав, Вера потащила меня к трапу, а затем в свою каюту, где смаху уселась на койку, уставившись на меня заметно испуганными глазами. «И что делать?» – спросила она. «Ты меня об этом спрашиваешь?» – удивился я вопросу. «Я же ничего об этом не знаю. Не понимаю даже, о чем говорил вождь, когда завел разговор про 10 орехов. «Пленным женщинам здесь плохо», – заговорила она. «Домой им уже не попасть никогда. Они были на острове врагов и могут рассказать, как там все устроено. В племени колючего ската они могут только работать, и то на самых тяжких работах. Пройдет год, и они будут старухами». «А просто как женщин, если они такие молодые, племя их не использует?» – удивился я. «Люди племени могут спать с женами, но не с рабынями», – объяснила Вера. «Рабыня женой не быть никогда. Если же воин спит с рабыней, он слабнет духом. Покровители племени, духи, в которых негры верят, такого не простят. Лишат или храбрости, или даже мужской силы». «Получается...» «Получается, что для них лучший выход – быть проданными купцам. Они могут креститься и стать обычными людьми. Они могут где-то работать. А негритянки часто даже любят идти в дома шлюх. Им кажется, что жизнь там простая и веселая. И молодых такие дома покупают с радостью». «А в чем ты сомневаешься?» – уточнил я. «Для того, чтобы продавать людей, надо иметь лицензию. Если таможня найдет негритянок и узнает, что мы их купили прямо в племени, будут неприятности. Даже судно могут отобрать». Мне вспомнилась лукавая искра в глазах вождя, когда он говорил о женщинах, и его странный, оценивающий взгляд. Как-то не так все просто в этой истории, как кажется на первый взгляд. «Вера, скажи, а вождь знает про то, что ты не можешь покупать людей?» Она чуть растерялась, но кивнула. «Знает». «А твой отец покупал у него людей?» «Никогда», – сразу ответила девочка. Я кивнул удовлетворенно, перейдя к конкретному выводу. По крайней мере, решил, что понял мотивы вождя и сказал: «Отказывайся. Скажи прямо, что людьми не торгуешь и пусть вперед не предлагает». «Жалко их», – скинулась она. «Нет страшней судьбы, чем женщине одного племени жить в рабынях в другом. Пусть лучше в трактирные подавальщицы их купят. Так же нельзя». «Отказывайся», – усмехнулся я. «Все решится само собой. Увидишь. Если они погибнут в племени, грех будет на тебе», – сурово сказала девочка. «Перед лицом Всевышнего». «Хорошо, пусть грех», – ответил я. «Но все равно откажись, я знаю, что говорю». «Пошли». Не тратя времени на дальнейшую болтовню, поднялась с койки Вера. Вождь словно и не пошевелился с того момента, как мы ушли вниз, Так и стоял в горделивой позе, скрестив руки на груди и высоко задрав подбородок, похожий на бронзовый памятник самому себе. Его телохранитель, все такой же настороженный и внимательный, уперся в меня взглядом темных глаз из-под нахмуренных густых бровей. «Думала?» – спросил вождь. «Я не покупаю людей», – ответила Вера к радости моей, вполне уверенным голосом. Вождь пожал плечами, сказал: «Нашему племени не нужны женщины, которые не рождены в нем, не посланы духами и не пришли сами. Долго они не проживут». Взгляд его вдруг жестко уперся в лицо девочки, но она все так же, даже не дрогнув голосом, ответила: «Я не покупаю людей. Если меня на этом поймают, я уже ничего не буду покупать». «Я понял тебя», — сказал вождь, усмехнувшись. «Теперь узнал, что могу верить. У нас нет женщин. Мы сейчас не воюем с червеподобными. А если поймаем их женщин, то не будем продавать тебе. Духи острова дохранят вас до своих границ». И не говоря лишнего слова, вождь полез через борт, а следом за ним его телохранитель. Вера же так и осталась стоять на месте совершенно растерянным видом. Матросы быстро сбросили с борта тросы, которыми удерживался плот с товаром, и лодки с гребцами начали его медленно оттаскивать от борта. Едва плот отвалил настолько, что появилась возможность маневра, Игнатий махнул рукой Ивану, призывая того на пост, к рычагам и маховикам управления машиной. Где-то в утробе машинного отделения гулко стукнула подключившаяся передача, под кормой забурлила, и чайка медленно двинулась вперед, одновременно круто забирая на левый борт к выходу из бухты. «Без происшествий поторговали», – удовлетворенно сказал боцман, почесав в бороде. «Верно, Глеб», – кивнула понемногу приходящая в себя Вера. «Теперь со смолой до большого дойти, и можно считать, что расторговались». «Мы что, прямо сейчас на большой?» – удивился я. «Нет, сначала на ската разгружаться», – ответила она. «Там еще вином загрузимся, и уж тогда на большой пойдем». Шхуна понемногу набирала скорость. За бортом проплывала высокая зеленая стена берега с пробивающимися тут и там сквозь зелень клыками серых скал, на вершине одной из которых горел маленький, но очень дымный костерок, у которого стоял человек. Кому-то знак подавали, а вот что сей знак означает, никому не понять. Я спросил у Глеба. Тот лишь пожал плечами и сказал: «Что угодно может быть, но днем нападать на нас не станут. Лодки издалека видно, постреляем мы всех. Это ночью здесь беречься надо и на стоянке». Я понял. Когда чайка покинула бухту, ветер подул свежее. И вскоре Иван заглушил машину, на шхуне подняли паруса. А Вера увлекла меня на самый нос, на уже привычное наше переговорное место. «Ты как угадал, что женщин нет?» – требовательно спросила она. «Если бы он хотел их продать, то привез бы с собой», – ответил я. «Событий в жизни вождя немного, у него есть время все обдумывать, никаких идей случайно к нему не придет. И смотрел он на тебя странно, словно хотел понять, что ты сделаешь». Она смотрела на меня все с тем же сомнением, и я добавил: «Когда ты сказала, что отцу он людей в продажу никогда не предлагал, я удивился. Почему так? Взрослому опытному купцу, с кем давно торгует, такой опасный товар не продавал, а девочке, с которой в первый раз дело имел, предложил. Как так?» «А зачем ему это?» – непонимающе спросила она. «Он проверил тебя», — объяснил я слова вождя. «Если бы ты согласилась их купить, то ты либо жадная, либо слабовольная, поддалась жалости. В любом случае ты бы рисковала всей торговлей за сиюминутный интерес. А когда ты отказалась, он понял, что ты не будешь рисковать большим ради малого. Думаю, что в следующий раз, когда ты привезешь товар на его остров, он предложит тебе что-то большее. Было у них что-то особое с отцом?» «Может, и было, откуда я знаю?» — вздохнула Вера. «Мне отец не все говорил. Маленькая пока считал». «А ты и есть маленькая», — усмехнулся я. «Просто ведешь себя как большая. И знаешь, у тебя получается. Я бы такой дочерью гордился». Вера ничего не ответила, но было видно, что похвала ей понравилась. До границы скопления негритянских островов шли до самого вечера. Шли внимательно, хоть, как сказал Глеб, вероятность нападения была невысока. В это верилось. При наличии пушки расстрелять при такой погоде и освещении подходящие лодки проблем не было. Боцман команде лениться не давал. На судне шла активная приборка. Все же при погрузке-загрузке намусорили. Скамбу затянуло чем-то вкусным, внушая надежды на хороший обед. А я, так и не придумав себе занятия получше, присел на привычное место у машинного отделения и принялся за прерванное вчера занятие – снаряжение патронов, к которому привлек и Веру. Пусть учится. А к вечеру, когда сумерки вновь начали опускаться на мир, шхуна вышла из скопления негритянских островов, и ожидали ее теперь двое суток пути открытым морем.